знает панк и негр, рэпер и скинхед. Что на свете счастья в мире лучше нет, чем пойти с друзьями. Куда? В библиотеку. Ого! В библиотеку. Это классно. В библиотеку. Там здорово. В библиотеку. Не читал Шекспира, получи, блять, врыло в библиотеку. Вот ты снял девчонку и с ней идешь гулять. Что ты первым делом ей захочешь показать? Нетрудно догадаться. Что? Районную библиотеку. Ого! Библиотеку. Это классно. Библиотеку. Там здорово. Библиотеку. И читаешь Калевалу, получаешь поебалу. Друзьями скучно и нечем себя занять. Что ты первым делом будешь предпринимать? Возьмешь немного денег и пойдешь. Куда? В библиотеку. Ого! В библиотеку. Там высокие полки. В библиотеку. Там здорово. В библиотеку. Аристотеля не читаешь. Поебалу получаешь, на! Если ты работал неделю у станка, что ты будешь делать в выходные, а? Конечно же пойдешь опять туда же? В библиотеку. Как здорово. В библиотеку. Там классно. В библиотеку. Много книжек. В библиотеку. Ого, Аристотеля не читаешь. Поебалу получаешь, на! We'll be right back.